Все необходимые процедуры в аэропорту прошли, как и предсказывал учитель, без осложнений. Таня несколько раз повторила, что ребенок нездоров, и их пропустили быстро, без лишних проволочек, тем более, что и багажа у них, в общем, не было. Лишь однажды ей на мгновение стало не по себе, когда сотрудница аэропорта, оформлявшая документы, сказала «ваш сын». К счастью, Надир, погруженный в игру, смолчал, ничего, вероятно, не заметив. Ибо Таня больше всего боялась вовсе не пограничных и таможенных проверок, а того, что мальчик вдруг начнет кричать, что она ему не мать, а чужая тетка. Но обошлось. Да и вообще Надир был еще довольно слаб, почти не капризничал и постоянно задремывал. И в такси, что везло их в аэропорт, и в зале ожидания, и в самолете. Просыпался, просил пить, тыкался в экран планшета, но почти сразу вновь засыпал. Только когда объявили посадку, открыл глаза, взглянул без особого интереса в иллюминатор, где, несмотря на позднюю, готовую превратиться в рассвет ночь, было почти светло от огней, и спросил. «Это Москва?» «Да», — подтвердила Таня, — «это Москва». И такси из аэропорта, и первый утренний экспресс до Серпухова он благополучно проспал. На Серпуховской привокзальной площади Таня снова взяла такси. Проснувшийся Надир брезгливо оглядел потрепанное сиденье старенькой иномарки, но капризничать не стал. Только потребовал пить и вновь уткнулся в планшет. Автомобильные путешествия он переносил на удивление хорошо. И Таня, откуда-то помнившая, что детей в машине обычно укачивает и тошнит, порадовалась, решив, что это все потому, что иорданец с семьей должно быть много ездил, так что Надир успел привыкнуть. А может, все дело было в особенностях именно этого детского организма. В конце концов, ее саму, когда она была маленькой, тоже не укачивала в машине. Даже на проселочных дорогах, деликатно именуемых у нас второстепенными. Именно на такую трассу они свернули минут через 20 после того, как выехали из Серпухова. Но заоконные виды искупали даже прелести поездки по стиральной доске. Тане, признаться, среднерусские пейзажи грели сердце даже больше, чем красоты Адриатического побережья, которыми она только что вполне насладилась. Ну что, Адриатика? Ну, почище там, это да. У нас тут и дома, уныло заброшенные, и пруды, запущенные до состояния болота, и горы мусора. Но если все это почистить, а это вполне возможно, так не хуже Адриатического побережья будет, честное слово. Надир же по сторонам почти не глядел. Лишь когда машина подпрыгнула на особо впечатляющем ухабе стиральной доски, случайно оторвался от экрана и, взглянув в окно, с изумлением спросил. «Что это?» «Где?» Таня посмотрела в ту же сторону и не увидела ничего особенно интересного. Лесок, придорожная лужайка, на лужайке столбик, к которому привязана белая коза, методично объедающая траву в пределах доступного ей круга. Вряд ли мальчика впечатлил лес или лужайка. «Это коза», — тоже удивившись, пояснила она. «Ты что, никогда козу не видел?» «Вот это?» «Нет», — он покачал головой. «Такое не видел». «Ну, погоди», — засмеялась девушка. «Сейчас приедем к тете Люде. У нее, она говорит, их две. Я тебе еще и кур покажу». Надир покосился на нее недовольно, точно подозревая, что над ним смеются. «Я видел курицу», — хмуро сообщил он. «Я ее вчера ел». «Да нет же», — Таня совсем развеселилась. «Живых кур». «О, собственно, мы как раз и приехали. Сейчас все сам увидишь». Надир все с тем же недоверием посмотрел на Таню. Затем медленно перевел взгляд на торчавший перед ним некрашенный, точнее, порядком облезлый штакетник, на утопавший в зелени сада бревенчатый домик с терраской. На крыльцо, торопливо вытирая руки фартуком, выбежала, видимо, услыхавшая шум подъезжающей машины тетя Люда. По случаю дорогих гостей она явно принарядилась. Ярко-зеленый ситцевый сарафан в крупных ромашках прямо-таки кричал о своей абсолютной новизне. Сама же тетя Люда от сельской жизни помолодела лет на 20. Ну, не ухожена, конечно, седина, волосы во все стороны торчат, да и подстричься бы неплохо, руки чуть не в цыпках, да что с того. Зато бодрая, глаза горят, щеки свежие, как яблочки, сама веселая, как вольный воробей. Расплатившись с водителем, Таня помогла Надиру выйти из машины. «Ну что, пошли в дом? Или сад сперва посмотришь?» «А где дом?» Мальчик изумленно оглядывал деревенскую улицу. Ни одно из имевшихся на ней строений не подходило под привычное ему представление о том, что такое дом. «Сюда!» Улыбаясь, Таня осторожно развернула его к калитке, которую тетя Люда уже гостеприимно распахнула. «Ну, здравствуй, детка! Дай хоть посмотрю на тебя!» «Хороша, ах, хороша!» Тетка обняла и смачно ее расцеловала. «Совсем взрослая и давно уже, а я, дура старая, все никак не привыкну. Мне все кажется, будто ты... Эх!» Она махнула рукой и, утерев слезу, повернулась к мальчику. «А ты, значит, Надирчик. Ну и ты здравствуй. А хорошенький-то какой, ну прямо как с картинки. Куколка! Да проходите вы, проходите в дом, что мы тут встали? С дороги-то, небось, проголодались? А у меня уже все готовенькое. Я сырников только что нажарила и тесто в ночь ставила, с утра пирогов напекла. Горячие еще должно быть». Надир застыл на месте, прижимая к животу планшет и растерянно озираясь по сторонам. Он изумленно, как на марсианский пейзаж, глядел на сад с неровными клумбами незатейливых цветов, на заботливо прополотые грядки с кудрявой морковкой, бодрым горшком и прочей неразличимой зеленью, на парник, крытый рваным кое-где полиэтиленом, прижатым обломками кирпичей, на щелястый сарай, на прислоненную к его чешуйчато-серой стене лестницу. Да нет, даже марсианский пейзаж, пожалуй, не произвел бы на него такого сокрушительного впечатления. Марсианский пейзаж знаком по компьютерным игрушкам. А тут... Впрочем, и сам он, смуглый, хорошенький, как картинка из глянцевого журнала, выглядел на здешнем простецком фоне пришельцем из другого мира. «Идем, Надир». Ласково ободрила его Таня. «Идем, тут хорошо, ты увидишь». И протянула мальчику руку. Руку он не принял, однако послушался и двинулся в сторону дома. Медленно-медленно, неотрывно глядя себе под ноги. Точь-в-точь неопытный акробат, впервые шагнувший на канат, натянутый не на тренировочной, на ладонь от пола, а на настоящей высоте. Казалось, мокасины из кожи кенгуру, хотя карабканье по арисатским склонам оставило на них неизгладимые следы, служат ему единственным ориентиром в обступившей его странной действительности. Да еще планшет. Надир хоть и убрал его, висевший на груди чехол, но продолжал прижимать к себе так, что пальцы побелели. Стол на террасе был накрыт, тоже по случаю гостей, хрустящей белой скатертью, которой, впрочем, было почти не видно, под обильными банками, крынками, плошками, блюдцами и тарелками. Все пространство стола плотно оккупировали разнообразные соленья, творог, сметана, молоко, румяные сырники, миска малины, еще одна с огурцами. В центре красовалось блюдо с румяными пирогами. «Садитесь, садитесь. Совсем, небось, голодный с дороги». Суетилась хозяйка, то двигая туда-сюда банки и плошки, то втыкая ложку в рассыпчатую творожную горку. Надир недовольно посмотрел на творог, на пироги, запах от них шел сногсшибательный, на миску с отколотой эмалью и скривился. «Я это есть не буду». Таня подумала, что для него это попытка захватить первенство, продемонстрировать, кто тут главный. Вот сказал «не буду», значит «не буду». Не силой же в него пихать. Но и сделать вид, что так и должно быть, значит позволить ему и дальше командовать. «Надир, тебе придется», — довольно сурово проговорила она, — «есть, что дают. Иначе придется», — она слегка подчеркнула оба «придется», — «ходить голодным». Он упрямо набычился. Однако тетю Люду, что значит бывшая воспитательница, застольными капризами было не напугать. «Творог не любишь?» Все с тем же радушием осведомилась она. «Ну так и не ешь, кто же заставляет? Есть надо в охотку, без охотки никакого толку от еды. А огурец? Похрустеть? Прямо с грядки, вот перед вашим приездом нарвала. Уж такие у меня в этом году огурчики уродились. Ух ты, крепенькие, пузатенькие, с пупырышками». «Что такое с пупырышками?» – перебил ее мальчик. «Так гляди». Тетка продемонстрировала ему пупырышки на ровных темно-зеленых огурчиках, горкой возвышавшихся в миске. Ловко распластала один вдоль, посыпала крупной солью, потерла ароматные половинки друг от друга и протянула Надиру. «Пробуй». Мальчик недоверчиво, словно ожидая подвоха, поглядел на нее, на огурец, опять на нее. Потом все же принял угощение, откусил. Огурчик смачно хрустнул, большие черные глаза стали вдруг совсем огромными. Вмиг сживал обе половинки и, потянувшись за следующим, вопросительно поглядел на тетю Люду. «Разрезать? А ты теперь попробуй макать». Она показала ему, как тыкать огурцом в солонку. «Они хоть мытые?» — запоздало встревожилась Таня. «Ой, да ладно, у нас все с грядки едят», — отмахнулась тетя Люда. «Свое же, гадостью всякой, не политое». Фокус с солонкой Надиру тоже понравился. Второй огурец исчез даже быстрее первого. Следом в руке мальчика, как бы сам собой, оказался подсунутый теткой румяный пирожок с капустой. Надир жевал совершенно недоуменным выражением лица. «Что это? Что я вообще делаю?» Но появившуюся перед собой тарелку с еще парой пирожков не отодвинул. «Ешь, ешь, цыганенок!» — С умилением ворковала тетка, подкладывая пирожки. «Вот эти с капустой, эти с картошкой, эти с луком и яйцом. Ну а это ватрушки, сам видишь. Только ты ведь творог не любишь». «Ах, в ватрушках любишь? Ну и ешь на здоровье. Вот молочком запивай, набирайся сил. А то что это за новости? Лето на дворе, а ты болеть вздумал». После пирогов перед мальчиком сама собой появилась миска, залитая молоком клубники, из которой торчала большая ложка. Тут, ясное дело, уже и речи не было ни о каких отказах. Таня засмеялась. «Ну, тетя Люд, с голоду он у тебя тут точно не помрет». После еды Надир изрядно осоловел и принялся клевать носом. «С дороги устал?» — засуетилась тетка. «Ну, идем, идем, я там уж и постельку тебе постелила». Упрямец позволил себя увести и уложить спать совершенно безропотно. Здание аэропорта Домодедово было, как всегда, полно людей и искусственного света. Безликий женский голос с непредсказуемой, но успокоительной ритмичностью сообщал о началах и окончаниях бесчисленных регистраций и посадок на бесчисленные рейсы. Великое переселение народов, право слова. Но Таня почти не вслушивалась в объявление. Боясь опоздать, она приехала слишком рано, и вся уже извелась в ожидании черногорского рейса. Неделя до возвращения Сергея пролетела незаметно. В основном потому, что они созванивались ежедневно и разговаривали подолгу, ведь столько надо было сказать друг другу, поделиться всем, что происходит в их жизни, пока они хотя бы географически не вместе, пообсуждать, построить совместные планы на будущее. Или надо говорить планы на совместное будущее? От этих слов сладко ныло сердце. Ныло оно, собственно, почти постоянно, потому что занималась Таня все это время совершенно непривычным для себя делом. Отдыхала. Безмятежно спала, бездумно гуляла, с наслаждением купалась. Помогала тетке в огороде, с курами. Козам ее не подпускали. Козы были, по теткиному мнению, нервные и от стресса могли перестать доиться. И вообще по хозяйству. Да пару раз съездила с Надиром в Серпухов, чтобы прикупить ему все необходимое. Мальчишка, конечно, задал им с теткой немало хлопот. Но к Таниному удивлению гораздо меньше, чем она предполагала. О высокой температуре и прочих недомоганиях они и не вспоминали. Видимо, болезнь и впрямь была реакцией на пережитый стресс. Так что мальчик был абсолютно здоров и полон сил. Ну да, время от времени он капризничал, упрямился, плакал, наотрез отказывался делать то, что велят взрослые, требовал позвать Амина и какую-то Фатиму. И просился к маме. От этого Таня пугалась больше, чем от всего остального вместе взятого. Но тетя Люда недаром проработала в детском саду 30 с лишним лет. Ей не было равных в умении успокоить и отвлечь ребенка, моментально переключив его внимание с объекта раздражения на что-нибудь другое. И еще она никогда не теряла спокойствия. Дети капризничают, так заведено в природе. И совершенно нечего из-за этого дергаться. Психовать из-за детских капризов значит идти на поводу у ребенка, который, кстати сказать, скорее всего и сам не знает, куда, собственно, он хочет идти. От растерянности и выкаблучивается. Когда Надир, впервые получив в чем-то отказ, бросился на землю и принялся истошно вопить, выгибаясь и колотя вокруг руками и ногами, тетя Люда просто развернулась и ушла в другую часть сада, оставив его одного. Невозможно устраивать скандал, если тебе никто не отвечает. Это правило работает в любом возрасте. И в 5 лет, и в 85. Мальчик покричал, поплакал, да и перестал. А когда вопли утихли, тетя Люда, выждав еще немного, позвала его, точно ничего и не было. «Надирушка, малину идем собирать?» И он пошел. Удивило Таню и то, насколько сильно он, оказывается, нуждался в обществе сверстников. Поначалу она была убеждена, что этот маленький царек, привыкший к всеобщему повиновению и мгновенному исполнению любых своих желаний, ни за что и никогда не сумеет найти общий язык с другими детьми. Но тетя Люда уверяла, ничего, пообтешится, таких балованных детишек немало, все в порядок приходят. И действительно, вскоре Таня заметила, что Надир начал понемногу учиться принимать правила игры и соотносить свои требования с желаниями других. Тетя оказалась права. Естественная тяга к общению со сверстниками взяла верх над привитыми уродливым воспитанием царскими замашками. Таня вспомнила, как в спецшколе объясняли. Человек – животное общественное. Потребность в обществе, себе подобных – одна из базовых потребностей. Ради ее удовлетворения люди готовы на многие жертвы. Ну а в том, что детская психика невероятно пластична, Таня убедилась по собственным наблюдениям. К концу недели Надир уже совершенно прижился в детской деревенской компании. Стал своим, Сошелся на коротке со всеми ребятами, исключая разве что соседского Петьку, с которым сразу образовалась прямо-таки кровная вражда. Так что дрались они постоянно, и почти каждый вечер тетя Люда прикладывала какую-то чудодейственную травку к его синякам и смазывала йодом царапины и ссадины. Все это Надир переносил с лицом индейского воина, не проронив ни слезинки. Он вообще, несмотря на избалованность и привычку к вседозволенности, плакал редко и отлично, как выяснилось, умел сдерживаться и сохранять самообладание. «Мцыри», — с доброй усмешкой говорила о нем тетя Люда. Немало времени мальчик проводил и с Таней. Она отчасти с удивлением, отчасти с искренним интересом наблюдала, как этот ребенок открывает для себя новый мир. Мир, хорошо знакомый большинству детей его возраста, но совершенно чуждый и неизвестный маленькому наследнику миллиардной компании. Надир понятия не имел, откуда берется молоко. Впервые увидев, как доят козу, он принял это почти за колдовство и был потрясен до глубины души. Никогда не видел крапивы, вообще не знал, что это такое. Обжегшись, страшно испугался, решив, что его укусила ядовитая змея. Никогда в жизни не ходил босиком по траве, не видел, как растут грибы, не играл в прятки, салочки и вышибалы. Не. Любой пустяк, с которым он сталкивался, был для него как Америка для Колумба. И Таня с тетей Людой радостно отмечали, с какой охотой, удовольствием и любопытством мальчик погружается в эти открытия. Планшет он почти забросил и возвращался к нему нечасто. Вместо этого у Надира появилась новая страсть. Еще года два назад Таня подарила тете домашний кинотеатр. И теперь по вечерам они или вдвоем с мальчиком, или все втроем смотрели то мультики, то любимые Танины детские фильмы. У них быстро сложился настоящий ритуал. Угнездиться с ногами, на что тетя Люда поварчивала, но в общем терпела, на широченном старом диване, прихватив с собой миску клубники или малины, пристроить рядом по кружке парного молока и смотреть. Таня испытывала от этих посиделок не меньше наслаждения, чем Надир. Она словно бы возвращалась в детство, в то безмятежное, счастливое время, когда и мама, и папа были еще живы. В самый первый вечер Надир сел подальше от Тани, почти забился в противоположный угол дивана. Но с каждым днем он становился все менее насторожен, все более расслаблен. Не старался отодвинуться, садился как придется и не вздрагивал, когда Таня касалась его или даже обнимала за плечи. Накануне отъезда в Москву Таня обнаружила, что мальчик успел изрядно к ней привязаться. С утра они пошли на речку. Надир отлично плавал и очень любил купаться. Так что вытащить его из воды было совсем непросто. А в этот раз, вытирая черные блестящие волосы полотенцем и размышляя, не пора ли их уже подстричь, она, вдобавок, не придавая этому особого значения, сообщила, что ей нужно уехать. Надир, как обычно, выслушал ее молча и резко отвернулся. Но Таня заметила, что глаза его блеснули слезами. Бросилась было утешать, попыталась обнять. Он решительно вырвался, но не убежал, как иногда делал. Она хмурился и, как будто вдруг, повзрослев, спросил мрачно. «Ты насовсем?» «Надир, я вернусь, что ты?» «Вернешься?» — недоверчиво переспросил он. «Конечно», — улыбнулась Таня. Но Надиру этого показалось недостаточно. «Обещаешь?» Ей ничего не оставалось, как столь же серьезно сказать. «Обещаю, я скоро вернусь и снова буду с тобой». И вот теперь ей предстояло каким-то образом рассказать обо всем Сергею. Мучительное, казавшееся бесконечным ожидание, все-таки завершилось. Электрические цифры возвестили о наступлении означенного на табло времени прилета. И бесстрастный радиоголос возвестил, наконец, о прибытии рейса из Тивота. Встречающие, до того хаотично бродившие по залам аэропорта, потянулись к нужному терминалу, сгруппировались у ограждений. Таня, поспешив, вклинилась между пожилой дамой в элегантной соломенной шляпке и высоким парнем с громадным букетом белых лилий. Букет, хотя и свежий, больше напоминал веник. Парень держал его цветами вниз. Очень по-мужски. Загорелые после Адриатического побережья пассажиры текли прерывистым потоком. А Сергея все не было. Неужели не прилетел? Или Таня как-то ухитрилась прозевать, и они разминулись? Радиоголос начал объявлять прибытие следующего рейса. Молодой человек, одним движением переведя свой веник в боевое положение, кинулся навстречу белокурой девушке с восточной татуировкой на открытом загорелом плече. Дама в шляпке, ловко выхватив из череды прибывающих невысокую кругленькую подружку, увлекла ее к выходу вместе с огромным чемоданом на колесиках, размером как раз с эту самую подружку. Ручеек стивардского рейса распался на отдельные человеческие капли и вот уже вовсе иссяк. Внезапно Таня почувствовала легкое прикосновение к своему плечу. Резко обернулась. Через секунду губы вспыхнули от столь долгожданного поцелуя. Время остановилось. Окружающие звуки и краски гасли, уступая быстрым тяжелым ударам бьющегося совсем рядом сердца Сергея и бездонной пропасти его глаз. «Как ты?» Слабо улыбнулась Таня, когда они, наконец, оторвались друг от друга. Его лицо казалось как будто немного другим, хотя сколько там прошло времени, пока они не виделись. Она вглядывалась в любимое лицо с некоторым беспокойством, вроде бледный и даже изможденный. Или это на фоне бодрой, загорелой после курортной толпы прибывших? «Лучше всех!» Сергей, смеясь, повлек ее к выходу. «Я, наконец, дома, и я с тобой. Все остальное — не стоящее внимания пустяки». Его квартира на Пречистенке, Таня, опьяненная радостью долгожданной встречи, даже не заметила, как они тут оказались, практически не отличалась от питерской. Только винотеки в кухне не было. Но лишь потому, что в Москве Сергей отвел для своей коллекции целую комнату, чему девушка совсем не удивилась. Собственно, ее это вообще не слишком интересовало. Господи, неужели они наконец-то рядом? Заявив, что умирает с голоду, Сергей заказал ужин из ближайшего ресторана. Но дождаться курьера у них, естественно, не хватило терпения. А тот столь же естественно заявился в самый неподходящий момент. Ожидая, пока Сергей, спешно натянувший на голое тело джинсы, примет доставленный заказ и расплатится, Таня лениво рассматривала фотографии на стене огромной гостиной. Сергей в длинных сводчатых погребах среди винных бочонков и темных пыльных бутылочных горлышек. Италия, вероятно. Сергей за Дастарханом среди небольшой группы смуглых людей. В европейских, однако, костюмах. Сергей в ковбойской шляпе верхом на темно-рыжем, кажется, это называется гнедой, коне на фоне каменистой пустыни, уставленной канделябрами мексиканских, а может, южно-техасских кактусов. Ужин оказался изысканным, под стать всему, что преподносила эта громадная, очень стильная квартира. Салат с крупными зелеными оливками, фаршированными элитным сыром. Спаржа с орехами и кусочками огненно-красного перца. Приготовленная на гриле вырезка с кизиловым соусом, даже запах которого, казалось, можно было сам по себе разливать в бутылки и выставлять на продажу. Клубника со сливками и бог знает что еще. Розовое французское вино, Таня не разобрала название, Сергей выбрал в своей винотеке. Торжественно появился на пороге, бережно держа немного наклоненную бутылку и, аккуратно вынув пробку, столь же бережно установил на специальную серебряную подставку, слегка похожую на игрушечные сказочные салазки. Пока Таня накрывала на стол, он зажег свечи в тяжелых бронзовых канделябрах, и просторная комната вдруг уменьшилась, мерцающий таинственный свет сделал ее круглее и уютнее. В загадочно поблескивающей стеклянной витрине виднелись полки с дисками и даже грамм-пластинками. «Помнишь, какая музыка сопровождала наше с тобой знакомство?» Спросил он ласково, проводя рукой по пестрым ребрам пластиночных конвертов. Таня покачала головой. «Смутно». «Вот». Сергей вытянул из ряда темно-синий конверт, оживил подмигивающий цветными глазками музыкальный центр. Под завораживающие гитарные ритмы, ну да, цыганский джаз, точно, Таня мгновенно вспомнила тот, теперь такой далекий вечер, словно окунулась в него. Задышала ветром их первой мотоциклетной прогулки по ночному Питеру, ароматом первого совместного ужина, который был скорее уже завтраком. И первая их близость в той питерской квартире. Таня счастливо вздохнула, лишь теперь по-настоящему осознав, что все плохое осталось позади, а впереди их ждет только счастье. Огромное, сверкающее, чудесное, невозможное счастье, о котором большинство людей даже не подозревает. И она до знакомства с Сергеем не подозревала. Они целовались, падали в постель, таскали со стола кусочки давно остывших лакомств и говорили, говорили, говорили, перебивая друг друга, ни на чем не останавливаясь, перескакивая с одного на другое, и никак не могли наговориться. Строили планы на будущее и, конечно, вспоминали, то и дело возвращаясь к событиям в Питере, Коломенском, на Адриатике. Совсем недавние дни, наполненные страхом, опасностью и непрерывным бегством, теперь казались красочными эпизодами крутого блокбастера. О них можно было вспоминать со смехом и шутками, как о чем-то отстраненном, давно минувшем, больше не таящем никакой угрозы.